что? Вот эту вещицу. Можно я ее у тебя куплю? Продай ее мне. Рэйчел сказала: «Джулиан, не приставай ради бога». Джулиан держала на ладони одну из моих китай-тай-тай бронзовых фигурок. Они жили у меня уже бог знает сколько лет. Это был буйвол с опущенной головой и изысканно морщинистой шеей. А на спине у него сидела важная госпожа, нежная и прекрасная, в многоскладчатом одеянии с высокой замысловатой прической. «Можно, Брэдли?» Рэйчел сказала: «Джулиан, слыхано ли это торговать у человека его имущество?» «Можешь взять себе ее», — сказал я. «Брэдли, не позволяйте ей?» «Нет, ты продай мне». «Разумеется, не продам. Можешь взять ее». Я сел. «Где Арнольд?» «Ой, вот спасибо. Посмотрите-ка, письмо папе. И мне тоже. Можно захватить?» «Да-да. Где Арнольд?» «Пошел в кабак», — ответила Рэйчел и улыбнулась еще шире. «Она сочла, что момент не вполне благоприятный», — добавила Джулиан. «Кто?» «Он пошел в кабак с Кристиан». «С Кристиан?» «Приехала ваша бывшая жена», — улыбаясь, объяснила Рэйчел. «Арнольд рассказал, что у вас сестра только что пыталась покончить с собой. Вот ваша бывшая жена и решила, что сейчас не вполне благоприятный момент для встречи, и удалилась со сцены в сопровождении Арнольда. Куда именно, я точно не знаю. В кабак. Это его слова». Я выбежал в прихожую. Мне навстречу шли санитары с носилками. Я бросился на улицу. Здесь, думается мне, позволительно будет сделать остановку в рассказе и обратиться к вам прямо, любезный друг. В сущности, все, что я сейчас пишу, а подсознательно и вообще все мое творчество, это сообщение, сделанное специально для вас.